Глава 18. И опять ночной настороженный лес. Несмотря на позднее время, еще было светло даже в лесу. Июльский день долог. Близ вновь протаренной дороги, идущей со стороны пересекающего лес шоссе, стояли, разговаривая, Карпухин, Жилов и Ванюта. И неожиданно объявившийся в лесу Владимир Глинский, которого знали как майора Птицына. Сегодня, возвращаясь из штаба фронта, полковник Карпухин увидел Глинского стоявшим с вещмешком за плечами на перекрестке дорог. Майор махал рукой шофером попутных машин. Приказав мотоциклисту остановиться, Карпухин, сидевший в коляске, предложил Глинскому место сзади водителя. И неразоблаченный немецкий диверсант, весьма обрадованный встречей со знакомым начальником штаба, проворно взобрался на сиденье. Глинский тут же рассказал Карпухину, что полевой госпиталь, в котором он долечивал свою рану, сегодня свернулся и уехал куда-то на восток, а ему, Глинскому, поскольку рана почти зажила, уезжать в тыл не позволяет совесть. Он надеялся разыскать свой инженерный батальон фронтового подчинения, но уже в госпитале узнал, что батальона больше не существует, и теперь он будет рад, если ему позволят вернуться в группу, с которой он выходил из окружения. Вдруг, мол, посчастливится опять оказаться под началом милейшего генерала Чумакова. Карпухин не усомнился в том, имеет ли он право брать в свою штабную группу майора Птицына, потому что и другие командиры, влившиеся в группу там, в тылу врага, пока оставались в ней. Правда, все они прошли в Могилеве проверку, заполнили бланки по учету кадров, стали на учет каждый по своему роду службы. Но ведь не поздно соблюсти эту формальность и майору Птицыну. На этом Карпухин и успокоился. И сейчас, переговариваясь и дымя папиросами, с тревогой ждали возвращения из Довска генерала Чумакова. Дорога, по которой пролегал его путь в районе Быхова, уже находилась под обстрелом врага. Передовые части противника в нескольких местах вышли там к Днепру и предприняли попытки форсировать его. Сегодня, когда приданной группе автобатальон переезжал из Довска сюда, в район Могилева, две его машины попали под немецкие снаряды. Особенно беспокоился Карпухин. Он обстоятельнее других знал, сколь тяжкие бои велись сейчас на рубежах Березины, Олы, Друти. Немцы вот-вот могли прорваться к Днепру. И здесь, и вот-вот поступит какое-то распоряжение от командования. Глинский с пониманием дела рассказывал, как немцы оборудуют свои танки, чтобы переправлять их по дну реки. В госпитале он якобы встречался с очевидцами таких переправ. А Миша и Ванюта грустил. Сегодня полковой комиссар Жилов, ездивший в Могилев, узнал, что его Мишина дивизия из окружения пока не вышла. И Жилову приказано откомандировать газетного работника, младшего политрука Иванюту, в резерв при политуправлении фронта. Утром Миша будет прощаться со всеми, с кем прошел нелегкий путь почти от самой границы. На лес постепенно опускалась теплая тьма. Узорчатый шатер из ветвей и листьев над головой и по сторонам, казалось, размывался глубокой чернотой. Где-то неподалеку, в стороне заболоченного ручейка, тихо защелкала ворокуша, перемежая низкие тона ворчанием. Ей откликнулась флейтовым свистом малиновка. Но в это время со стороны Днепра приплыл очередной гул взрывов, и птицы умолкли. На дороге, наконец, мелькнули синие мечи света, падавшего из затемненных фар подъезжающего броневика. Машина, поравнявшись с вышедшим навстречу полковником Карпухиным, остановилась. Ее железная дверца была уже распахнута, и Чумаков устало шагнул на землю, а следом за ним выбрался старший лейтенант Колодяжный. «Смирно!» — приглушенно, однако властно скомандовал всем, кто был поблизости Карпухин, и начал докладывать. «Товарищ генерал!» «Вольно!» — перебил его Чумаков и ворчливо объяснил. «Если есть новости, не обязательно докладывать о них на весь лес». «Ясно!» — смущенно ответил Карпухин. «Как доехали, Федор Ксенофонтович?» «С объездами и под обстрелом. Всякое было. Немцы рвутся через Днепр, а 63-й корпус комкора Петровского топит их». Комкор — воинское звание высшего командного состава Красной Армии до введения генеральских званий. Петровскому вскоре после этих событий было присвоено новое воинское звание генерал-лейтенант. Рассказывая это, Чумаков цепко всматривался в Карпухина, стараясь угадать, какие новости тот приготовил для него. «Давно вернулись?» «В первой половине дня». «У Маландина были?» «Нет, не удалось». «Был у операторов». «Приняли документы и сказали, что мы, наверное, перейдем в армию генерал-лейтенанта Ташутина». «А насчет вашего вчерашнего разговора с генералом Маландиным?» Карпухин виновато развел руками. «Никто ничего не знает. Я и так, и этак. Отмахиваются все. Немцы ведь на всех участках прут со страшной силой. Не до этого штабистам». «А я кое-что разведал», — вмешался в разговор полковой комиссар Жилов. Они отошли в сторону, и Жилов продолжил. «Сегодня в Могилеве разговаривал с начальником управления политпропаганды фронта дивизионным комиссаром Лестевым. К нему попало ваше итоговое политдонесение?» «С подчеркнутой заинтересованностью», — спросил Федор Ксенофонтович. «Да, он читал его. Но получилось какое-то недоразумение. Один подполковник из проверочной комиссии с кем-то вас спутал, не разобрался в документах и нагородил в своем заключении всякой ерунды. Вот я и помог Лестеву разобраться в этой путанице». «Никакой там путаницы нет», — Федор Ксенофонтович подавленно вздохнул. «Умышленно наклепал подполковник». «Умышленно?» — сурово переспросил Жилов. «Да, не стоит об этом». «Почему же?» — Жилов понизил голос. «Вам что-то известно?» «Кое-что. Не до Рукатова сейчас». «И фамилия вам известна?» «А вы знаете, Федор Ксенофонтович? Я ведь по распоряжению Листьева пытался найти этого Рукатова, но он как сквозь землю. Кто-то куда-то успел сплавить его из штаба фронта». «Ничего, авось еще попадется мне на пути», — спокойно и сурово сказал Чумаков. К исходу ночи поступил приказ. Штабная группа генерала Чумакова доукомплектовывается и перебазируется в штаб сводной оперативной войсковой группы. В состав ее включается одна артиллерийская и одна танковая бригады, мотострелковая дивизия полковника Гулыги, пробившаяся из окружения, и еще несколько тоже потрепанных в боях частей. Все они занимали сейчас оборону по тыловому рубежу мелководной речушки Лежа, впадавшей в Березину, а артиллерийская бригада двумя широкими заслонами седлала главную в полосе оперативной группы дорогу, шедшую с запада на северо-восток. Командиром группы назначался генерал-майор Чумаков, начальником штаба полковник Карпухин. Штабу предписывалось срочно прибыть в район деревни Полынь, юго-восточнее Борисова, принять войска группы, наладить управление и начать подготовку к незамедлительным наступательным действиям, а генералу Чумакову явиться к командарму Ташутину за получением боевой задачи. Подняв по тревоге свой пополненный автобатальоном лесной гарнизон, Федор Ксенофонтович ознакомил Карпухина, Жилова и еще нескольких командиров с приказом. Поручил Карпухину вести колонну на северо-запад, к малозаметной на карте деревеньке Полынь, а сам направился в броневике в штаб армии. В всю дорогу размышлял над тем, о каких наступательных действиях при нынешнем положении дел, да еще без тщательной подготовки, может идти речь. Терялся в догадках, полагая, что командование затевает контрудар с какими-то ограниченными, а точнее отвлекающими целями, и был недалек от истины. Действительно, командующий фронтом маршал Тимошенко, разобравшись, насколько это было возможно, в обстановке и выполняя приказ ставки главного командования, спешно группировал все имевшиеся в полосе Западного фронта силы таким образом, чтобы в оборонительных боях на рубеже Березины и в Междуречье хоть в какой-то мере выиграть время для подхода с востока к Днепру резервных войск. Однако на Витебском направлении с каждым часом все явственнее зрела угроза прорывов врага на флангах 22-й армии, выхода крупной его группировки в тыл Западного фронта и прорыва к Смоленску. А 19-я армия генерал-лейтенанта Конева, выдвинувшаяся с востока, не успевала предотвратить эту серьезнейшую угрозу. Поэтому маршал Тимошенко предложил военному совету фронта план нанесения флангового контрудара по основанию угрожающей прорывами группировки немцев. Принятая военным советом фронта директива предписывала командующему 20-й армии генерал-лейтенанту Курочкину силами двух механизированных корпусов при поддержке авиации нанести контрудар в направлении Сенна и Лепеля. Этот замысел на следующий день будет одобрен и ставкой главного командования, но с существенным уточнением. Сталин тогда предложит для обеспечения успеха действий механизированных корпусов нанести вспомогательный удар еще двумя-тремя соединениями армии генерал-лейтенанта Ташутина из района юго-восточнее Борисова. Именно в этом вспомогательном контрударе, во взаимодействии с двумя стрелковыми корпусами, и примет участие группа генерал-майора Чумакова. Федор Ксенофонтович подъезжал к штабу армии ранним утром, когда солнце, словно боясь увидеть, что натворила война за ночь, робко поднялось над задымленным горизонтом и заглядывало во все уголки, куда только мог проникнуть еще не согревающий луч. Смешанный лес, в большей части сосновый, в который вкатился с первыми лучами вставшего солнца броневичок, носил следы жестокой, наверное, вчерашней бомбежки. Ближе к опушке виднелось много поверженных, обезображенных осколками деревьев, кусты подлеска с изломанными и измятыми ветвями были припорошены крошевом земли и густым слоем пыли. И на сучьях, и в вышине крон, то там, то здесь висели заброшенные туда воздушными волнами обрывки телефонных проводов, конской сбруи, а то и маячила серая шинелишка или иссеченная в клочья плащ-палатка. Тяжело было смотреть на эти страшные следы буйства смерти и слепой стихии, угадывать за ними все то, что испытали здесь люди, слыша над зеленым шатром леса воющий рев пикирующих бомбардировщиков и не видя, куда нацеливают они свой смертоносный груз. В глубину леса к штабу вела чуть примятая в травянистой и качковатой целине дорога. На ее поворотах были прибиты к стволам деревьев тесовые стрелки-указатели с небрежной надписью «ПСД», что означало «пункт сбора донесений». Часто справа и слева среди деревьев можно было видеть грузовые машины, походные кухни, штабеля каких-то ящиков, а между ними сновавший военный люд. Дорога нырнула в хмурый овраг, заросший дремуче густым мелколесьем, а на выезде из него среди зарослей боярышника забелел березовый шлагбаум с красным флажком на середине. После проверки документов все та же дорога, тот же лес, в котором темнели по сторонам шалаши, сделанные из жердей и веток, виднелись парусиновые наметы, а кое-где бугрились закиданные зелью бревенчатые накаты над землянками. За вторым шлагбаумом расположение командного пункта. Въезд туда был запрещен. Оставив броневик в стороне от дороги, генерал-майор Чумаков торопливо зашагал в том направлении, куда сбегались телефонные провода. Его встретил энергичного вида старший лейтенант с красной повязкой на рукаве. Казалось, что дежурный только тем и был занят, что с нетерпением дожидался Федора Ксенофонтовича. Взглянув на его удостоверение личности, он озабоченно заспешил впереди него хорошо замаскированной большой палатки госпитального типа. Властно махнул рукой на часовых, стоявших у входа, и откинул перед генералом свисавший полог. «Проходите, пожалуйста», — сказал шепотом. В небольшом тамбуре навстречу генералу Чумакову поднялся порученец командарма, смуглый красавец-капитан с большими блестящими глазами, над которыми раскинулись тонкие черные брови. «Товарищ генерал Чумаков?» — учтиво спросил капитан, поднявшись из-за маленького столика с телефоном. «Чумаков, вот, пожалуйста, для вас карта». И капитан протянул хорошо сложенную топографическую карту. Затем Федор Ксенофонтович вошел в ярко освещенную электролампами палатку, и ему почудилось, что он оказался в просторном кабинете, где велся то ли разбор учений, то ли какой-то инструктаж. В глубине за столом увидел маршала Тимошенко, а рядом с ним армейского комиссара первого ранга Мехлиса, который в это время говорил, то обращаясь к стоявшему у огромной оперативной карты с указкой в руке командарму, осанистому лет 40 генерал-лейтенанту Ташутину, то энергично простирая руку к самой карте, развешанной на боковой парусиновой стене. У противоположной стены напротив карты стояли и сидели генералы и старшие командиры, внимательно слушавшие армейского комиссара. Федор Ксенофонтович одним взглядом в одно мгновение охватил происходящее в палатке. Даже уловил какую-то поблеклость в усталом облике Тимошенко и облике Мехлиса. В их тусклых, хоть и моложавых лицах, ввалившихся глазах, да и в заметно пообмятой полевой форме. Испытывая робость от того, что обязан доложить о своем прибытии и отвлечь на себя внимание всех этих озабоченных и утомленных людей, сделал несколько строевых шагов вперед, тихо обронил Мехлису. «Прошу прощения, товарищ армейский комиссар первого ранга», и громко обратился к Тимошенко. «Товарищ маршал Советского Союза, генерал-майор, присутствуйте». Тимошенко махнул рукой в сторону Федора Ксенофонтовича и посмотрел на стоявшего у карты командарма, словно удостоверяясь: «Ваш человек». Подавляя чувство неловкости и ежась под вопрошающим и явно раздраженным взглядом Мехлиса, Чумаков подошел к другим генералам и, заслонившись чьей-то спиной, стал поглаживать рукой бинт, под которым вдруг разболелся челюстной сустав. Мехлис между тем продолжал: «Сейчас каждый красноармеец, каждый командир, будь это сержант или генерал, должен во всем своем естестве заключать могучую силу нашей армии, как каждая молекула крепчайшей брони составляет ее силу». Эти свободные, раздумчиво вылившиеся слова показались Федору Ксенофонтовичу довольно меткими и близкими ему, словно многие годы носил он их в себе и ждал повода, чтобы сказать. А вот услышал от нового члена военного совета фронта. Однако броня только тогда становится броней, когда сталь для нее подбирается особая, с нужными качествами, — говорил Мехлис. Так происходит и с человеком. В иных условиях сплав его чувств меняется, и тогда душевный накал гаснет. И эти пусть немного выспренные слова воспринял генерал Чумаков с радостным удивлением, как постигнутую им самим правду. Даже улетучилась кольнувшая была обида за раздраженный взгляд, который бросил на него армейский комиссар. И словно в оправдании этого мимолетного раздражения Мехлиса, Федор Ксенофонтович подумал о том, что в столь суровые дни испытаний каждый человек, наверное, может выражать свои чувства по отношению к другим людям с той требовательностью, которая диктуется высотой его положения и мерой ответственности перед обществом. Мехлис, окинув присутствующих в палатке пронзительным взглядом, продолжал. Воинские части и подразделения, которые сейчас пробиваются на восток из вражеского тыла, с одной стороны, сильны своим боевым опытом и проверены в опасностях сплоченностью, а с другой ослаблены тем, что немалая часть их людей потрясена и даже напугана военной мощью гитлеровцев. Сущая правда, мысленно согласился Чумаков. Все они питают радужную надежду, с суровостью в голосе продолжал Мехлис, что стоит им только вырваться из вражеского кольца, как они увидят уже сплошной могучий фронт наших войск, о который фашисты разобьют лоб. Но этого, как вам известно, пока не случилось, и многие бывшие окруженцы, не зная об идущих из глубины державы наших резервах, дрогнули или могут дрогнуть сердцем. С этим утверждением армейского комиссара Федор Ксенофонтович тоже согласился, ибо даже лично он, когда пробивался со своими людьми сюда, за Березину, испытал мучительные чувства, не увидев здесь всего того, что надеялся увидеть. Так вот, товарищи, Мехлис, кажется, закруглялся и бросал в слушателей слова, будто искусный мастер вбивал в доску гвозди. Мы с вами знаем потенциальные силы нашей страны, нашей армии, мы верим в наш народ и в нашу партию. Надо, чтобы такой же нерушимой верой проникались все, кто держит сейчас в руках оружие. Мы обязаны разумно и активно воспользоваться естественным свойством каждого человека, который постоянно силится познать истинную сущность происходящего. Эта истинная сущность во всей ее полноте, с глубочайшим анализом событий, явлений и всех наших задач, заключена в речи товарища Сталина. Генерал Чумаков по укоренившейся привычке, неожиданно для самого себя, горячо ударил в ладони, но тут же смутился и опустил руки. Однако захлопали и другие. Мехлис потупился, переждал, пока аплодисменты стихнут, сказал. Речь товарища Сталина 3 июля – программа нашей деятельности. На фронте не должно быть ни одного воина, который бы ее не знал. Но, товарищи, я должен вам доверительно сказать, что на днях станет известна и другая, очень горькая и тяжкая правда. Станут известны имена людей, по вине которых, а вполне возможно, из-за подлого предательства которых, Красная Армия столь далеко откатилась от наших границ. Эти люди, невзирая на их бывшие воинские звания и прошлые заслуги, будут осуждены и сурово наказаны. Федору Ксенофонтовичу вначале показалось, что он ослышался из-за своего ранения. Или что-то не так понял. Потом почувствовал, как лоб его покрывается липкой испариной, а сам он будто проваливается в знобкую ужасающую пустоту. Изо всех сил хотелось ему задержать это падение, хотелось вернуться мыслью к отзвучавшим здесь словам. Но слуха его вновь коснулся знакомой своей твердой резкостью голос Мехлиса. «Извините, товарищ генерал, Мехлис обращался к командарму Ташутину, как-то потерянно стоявшему у топографической карты. Я не собирался выступать столь пространно. Думал подать реплику, а получилось, что перебил вас надолго. Ваше право, товарищ член военного совета. Чуть охрипшим голосом ответил Ташутин, которого сообщение Мехлиса тоже, видно, взволновало. За время выступления армейского комиссара он утерял нить своего прерванного доклада и сейчас не находил слов, чтобы продолжить разговор об оперативной обстановке в полосе армии и о полученной директиве командования фронта. Федор Ксенофонтович будто и не услышал ответа командарма. Только теперь ему стал ясен смысл всего происходящего в Довске. Значит, не случайно не возвратился за обеденный стол генерал армии Павлов. Федор Ксенофонтович мог поверить во что угодно, в самые тяжкие ошибки Дмитрия Григорьевича, но только не в измену. Даже отдаленная мысль об этом казалась абсурдной. И если он правильно понял Мехлиса, не об одном Павлове идет речь. О ком же еще? Может, Мехлис имел в виду что-то другое, каких-то иных людей? Ведь верно, когда там, в приграничных боях, складывалась безвыходная обстановка, когда надо было погибать во имя того, чтобы жили и побеждали другие, когда смерть в бою была необходимой, но никогда не прекрасной и не сладкой. Кое у кого мелькала или даже звучала в разговорах мысль, а то и громкоголосо передавались слухи, что в какие-то звенья высших штабов, вероятно, пробрались враги и действуют на руку фашистам. Иначе порой ничем нельзя было объяснить катастрофическую невыгодность нашего положения и в высшей степени выгодность положения противника. Но тогда думалось, что эта мысль и эти слухи расползались от затесавшихся в наши ряды провокаторов. Тем более, что переодетые в форму Красной Армии и заброшенные на советскую территорию фашистские халуи или профессиональные диверсанты не раз попадались с поличным и расстреливались на месте. Но даже там, в пору страшного ожесточения или крайнего отчаяния, когда приходилось со штыком идти против танков, даже там никто всерьез не придавал значения слухам об измене. Неужели ошибались? Неужели действительно обнаружены и изобличены сознательные виновники гибели тысяч и тысяч наших людей? Захлестнутый вихрем этих больно ранивших мыслей, Федор Ксенофонтович не заметил, как генерал-лейтенант Ташутин, подняв указку к обозначениям на карте, продолжил свой доклад. Только утвердившаяся за многие годы сила внутренней целенаправленности заставила Чумакова вовремя опомниться и начать постигать смысл произносимого командармом. Вслушиваясь в его краткие и плотно сбитые фразы, Федор Ксенофонтович стал тревожиться, что Ташутин, о прямодушной откровенности которого он помнил с давних пор, позволяет себе в присутствии маршала Тимошенко и армейского комиссара первого ранга Мехлиса слишком безапелляционно и гораздо шире, чем положено командующему армией, обозревать и оценивать сложившуюся оперативную обстановку на Западном фронте. По-видимому, не собираясь в ближайшие минуты начать излагать то главное, из чего складывается решение и боевой приказ командарма во исполнение замысла и приказа командования фронта. Будто из всех присутствовавших здесь, только перед одним Ташутиным открылось истинное положение дел на просторах Белоруссии, и будто он вознамерился подробно объяснить это собравшимся в его штабе. С невозмутимым спокойствием и, кажется, даже с адресованным кому-то упреком, генерал-лейтенант Ташутин утверждал, что в приграничных сражениях Западный фронт не смог выполнить стоявшие перед ним задачи, и что сейчас неразумно латанием дыр, выдвигая на угрожаемые участки разрозненной части и соединения, пытаться исправить ситуацию. Федор Ксенофонтович, кинув при этих словах взгляд на маршала Тимошенко, заметил, как тот сердито вздернул бровь и что-то записал в лежащий перед ним блокнот. Ташутин тоже уловил эту реакцию наркома и тут же с завидным чувством душевного равновесия стал объяснять, чем вызваны его суждения. «Нам, командующим войсками первого эшелона, — говорил он, повернувшись спиной к карте, — очень важно было ощутить, и мы это ощутили, что сия реальность стала очевидной и для главного командования. В результате сейчас, как мы видим, удары по врагу уже нацеливаются из глубины, где создаются крупные военные группировки. Пожалуйста, ближе к вашей задаче. С неудовольствием бросил Мехлис, видя, что командарм вывернулся из неловкого положения. Вот я и подошел к предстоящей задаче, суховато ответил генерал Ташутин и, подумав, добавил. Однако мне кажется, что беда командующих армиями, которые первыми приняли на себя удар врага, в том и заключалась, что кроме неподготовленности и далеко не полной оснащенности войск, они и сами оказались как бы с завязанными глазами, сразу и понять не могли, действительно началась война, или немцы навязывают военный пограничный конфликт. «Но для вас-то обстановка сейчас ясна?» Мехлис начал сердиться. А в гневе армейский комиссар, как это было всем известно, не деликатничал, не щадил ничьего самолюбия и был крут в своих решениях. «Сейчас ясна, товарищ член военного совета», — спокойно ответил Ташутин, взглянув на Мехлиса из-под лоби. «Я только не понимаю, как можно подозревать в измене командармов, на месте которых мог оказаться любой из нас. Другое дело в головотяпстве, нераспорядительности». Мехлис, кажется, смутился, или его, может, озадачило упорное молчание и безучастность к этому разговору маршала Тимошенко. Искоса взглянув на Семена Константиновича, увидев его нахмуренные брови и опущенные глаза, Мехлис побагровел и сурово ответил Ташутину. «Вы, товарищ генерал, суете нос туда, куда не надо. Я доверительно проинформировал вас, а вы спешите упредить события. Будет приказ по Красной армии, он внесет полную ясность. А пока мы посмотрим, как выполните вы боевую задачу с незавязанными глазами». В палатке повисла неловкая тишина. Внимание всех было обращено к Мехлису, к его, по-своему, загадочной натуре. Впрочем, для мыслящих и хорошо знавших Мехлиса людей особой загадки в нем не было. Многих восхищал он возбужденностью своего духа и гибкостью ума. Иные видели в нем сильную личность с взрывчатым характером. Во времена социальных бурь и всеобщих потрясений в подобных характерах проявлялось все самое сильное и самое дурное, подчас смешиваясь, сталкиваясь одно с другим и создавая непостижимый конгломерат сложной человеческой индивидуальности. Подобные люди могут с особым рвением выполнять высшую чужую волю, проявляя в деяниях своих всю силу собственной воли, могут со слепым упорством утверждать потерявшие значение догматы и отрицать рождающиеся истины. Они страшны в своей раздраженной фантазии, они эффективны в своей последовательности и энергии. Они всегда одержимы какими-то сверхдеяниями, часто без надежды осуществить их. Если видят в человеке хорошее, то самое лучшее, если видят плохое, то самое худшее. Они более считаются с теми людьми, которые безропотно, еще лучше с признаками восторженности, разделяют их мнение. Генерал Чумаков, всматриваясь в погрустневшее лицо Мехлиса, который, видимо, тоже почувствовал неловкость наступившей паузы, почему-то вспомнил где-то читанное. Упрямство не является дефектом разума. Упрямство — дефект темперамента. Неподатливость воли, раздражительное отношение к чужим доводам, происходит из особого рода самолюбия, для которого высшее удовольствие — только своим умом властвовать над собою и другими. Тишина в палатке будто начала наполняться чем-то зловещим. Однако ничего не случилось. Ее нарушил буднично-деловой голос генерал-лейтенанта Ташутина. «Товарищ армейский комиссар первого ранга», — обратился он к Мехлису, холодновато улыбаясь, — «я душевно прошу меня извинить, если сказал, что не кладу. А боевую задачу мы выполним». Вот это уже слово коммуниста. Мехлис тоже заулыбался, затем он повернулся к Тимошенко и стал о чем-то тихо разговаривать с ним. «Да, мы выполним задачу», — с нажимом повторил командарм. «Хотя оба наших стрелковых корпуса сильно ослаблены, а сводная оперативная группа генерала Чумакова еще и не обрела формы воинского соединения. Мы рассечем боевые порядки наступающих немецких войск, возьмем Борисов и разовьем удар на северо-запад. Но при условии, если сведения о противнике...» Ташутин повернулся к карте и постучал указкой по тому месту, где был начертан номер немецкого моторизованного корпуса, соответствует действительности. Если же тут окажутся еще какие-то соединения немцев, о которых нашей разведке ничего не известно, мы сделаем только то, что сможем. Видя, что на его последние слова ни Тимошенко, ни Мехлис из-за разговора между собой не обратили внимания, командарм на виду у всех недовольно развел руками, затем деловито прокашлялся и приступил к изложению боевого приказа. С хорошо отработанной четкостью генерал Ташутин давал оценку противнику и показывал на карте его расположение, излагал замысел командующего фронтом, объяснял задачу, поставленную перед его армией, и задачи соседних армий, с некоторой долей рисовки формулировал свое решение. Федор Ксенофонтович все это прочно откладывал в своей натренированной памяти, делал пометки на развернутой карте и силой воображения составлял многоступенчатую картину встречного контрудара, порвущемуся на восток врагу. И при этом ощущал профессиональную удовлетворенность, слушая, как Ташутин уверенно и точно создавал схему предстоящей боевой операции, обогащая ее подробностями задач, возлагаемых на те или иные части. Когда же командарм начал ставить задачу перед сводной оперативной группой, Чумакова охватила тревога. Задача не из простых, а точнее, непостижимо сложная. Главная ее суть — мощным кулаком пробиться в глубину занятой врагом территории на 100 километров, сковать как можно больше вражеских сил, затормозив продвижение его моторизованных войск на восток, и зайти в тыл 57-му моторизованному корпусу немцев. Что это в конечном счете должно было означать, генерал Чумаков очень хорошо понимал. Его охватило нетерпение. Время. Нужно время. Надо использовать каждую минуту, ведь еще даже не создан штаб группы. Надо точно расставить людей, которые посланы в Полынь и которых он еще не видел. Нужно довести приказ до войск, подготовить их, организовать взаимодействие, наладить снабжение боеприпасами, горючим, питанием. На все это и на многое другое имеется только один день и одна ночь. Кажется невероятным, чтобы можно было успеть сделать все, что предстояло. Однако надо. Ведь законы военной науки на который опирается управление войсками, предполагает, что любой военачальник, если он, принимая решение, сталкивается с препятствиями и несообразностями, вправе перешагнуть рамки военных установлений, нормативных и иных. Без этого нельзя возвыситься мыслью до точного определения своих возможностей, нельзя достигнуть требуемого предела в поисках форм применения подчиненных тебе войск. Когда фамилия Федора Ксенофонтовича прозвучала в приказе командарма очередной раз, Мехлис вдруг насторожился, достал свою записную книжку, заглянул в нее и спросил генерала Ташутина. — Простите, это о каком Чумакове идет речь? Не о том ли, чей мехкорпус наносил контрудар в сторону Гродно? — Так точно, — ответил Ташутин. — Он здесь? Здесь Федор Ксенофонтович сделал полшага вперед. «Как вы сюда попали?» — Мехлис буравил его недобрым взглядом. «Согласно приказу командарма. Нет, я спрашиваю, как вы оказались здесь без своего механизированного корпуса? Где ваши танковые дивизии, где артиллерия?» Вопросы прозвучали в гробовой тишине, как звонкая пощечина. Понимая, что возникли эти вопросы по злой и мелкой воле Рукатова, Чумаков, тем не менее, побледнел от стыда и обиды. «Более того, что я написал в итоговом боевом донесении, ничего добавить не могу», — тихо ответил он, чувствуя, как под повязкой огнем вспыхнула незажившая рана, и понял, что мышцы челюстного сустава сейчас окаменеют. «Сочинять донесение легче, чем командовать корпусом», — с устрашающей резкостью произнес Мехлис. «А как вы командовали? Военному совету фронта известно». У Федора Ксенофонтовича хватило сил раскрыть рот, но сказать хоть слово он уже не мог. Резкая боль располосовала его голову на две половины. Мышцы под бинтами вокруг сустава взбугрились. Ему показалось, что где-то рядом ударили в огромный колокол. И неумолчный, раздирающий душу звон наполнил собой все вокруг. На него смотрели с удивлением и даже с испугом. Зрелище невиданное, стоящий на вытяжку генерал с широко раскрытым неподвижным ртом и немигающими глазами, одна половина лица бледная, другая багровая, казалось, Чумаков сейчас рухнет на пол. И тут поднялся невысокого роста дивизионный комиссар с орденами Ленина и Красного Знамени на гимнастерке. Блеснули по два ромба в его петлицах. Нетронутое морщинами лицо дивизионного комиссара светилось юношеским задором, а глаза смотрели с дерзкой проницательностью. Это был Лестев, начальник управления политпропаганды фронта. «Разрешите внести ясность, товарищ член военного совета», — энергично сказал дивизионный комиссар. «Документ, порочащий генерала Чумакова, составлен на недостоверных фактах, а выводы документа не имеют ничего общего с действительностью. Я проверил все лично и несу ответственность за каждое свое слово. Генерал Чумаков проявил себя как командир корпуса с самой лучшей стороны». «Откуда же тогда мог взяться такой документ?» Озадаченный, кажется, с радостным облегчением, спросил маршал Тимошенко. Федору Ксенофонтовичу было бы в самый раз сказать все и на этом прекратить нервотрепку, но он еще пребывал в беспомощном состоянии. «Один подполковник состряпал», — ответил Лестев. «Причины лжи пока неизвестны, а может, просто недоразумение». «Ладно, сейчас не будем заниматься разбирательством», — сурово заговорил Тимошенко. «Нет времени. Товарищ Лестев, я прошу вас довести это дело до конца. Подполковника разжаловать в майоры. Какие бы ни были причины». В это время Мехлис наклонился к маршалу и что-то зашептал ему. Тимошенко сокрушенно поскреб рукой в затылке и тихо сказал армейскому комиссару. «Проследите, пожалуйста, чтобы фамилия Чумакова не попала в телеграмму товарищу Сталину. Затем обратился к Федору Ксенофонтовичу. — Товарищ Чумаков, вы что, чувствуете себя плохо? У вас серьезное ранение? Федор Ксенофонтович наконец нашелся. Он положил вдоль рта между зубов указательный палец так, чтобы к нему прикасался язык, и шепеляво прогундосил. — У меня заклинило челюстной сустав, он поврежден. — Так, может, вам надо в госпиталь? — Тимошенко смотрел на Чумакова с сочувствием. — Как же вы будете командовать? — У Чумакова заклинивает только перед начальством, — смешливо сказал кто-то из генералов. — А перед немцами он горласт. Всколыхнулась парусина палатки, так дружно громыхнул в ней и выплеснулся в лес хохот, вызвав немалое удивление штабного люда, до слуха которого он докатился. Ведь в эти суровые дни высокому начальству было не до смеха. Услышал бы этот смех Гитлер. Только вчера на совещании в Ставке он заявил своему генералитету: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских. Русские не смогут их больше восстановить».